Весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына распространяется за рубежом. Китайское сианганское спутниковое телевидение «Фунфэн», газета «Хуанчу Шибао» и сайт «Хуанчуан», сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма и кимченеризма, Национального комитета демократического конника по изучению идей Чуче и Бразильского комитета солидарности с Корейской народно-демократической республикой, сайт Германского антиимпериалического форума «Весть о руководстве делами на местах» передали, что высший руководитель Ким Чен Ын познакомился с процессом производства отдела по-новому укомплектованным на Пхеньянской кокономотальной фабрике имени Ким Чен Сук и новым рабочим общежитием на фабрике. Германский сайт еще выставил вести о том, что Ким Чен Ын на месте руководил делами новопостроенной Пхеньянской сумочной фабрики. При этом средства массовой информации поместили фотографии Ким Чен Ына.